И тут Дениса начало слегка потряхивать. Вот так вот сидеть и ждать, когда безмозглая инопланетная ракета превратит тебя в радиоактивный пар? Он до крови прикусил нижнюю губу и, лишь почувствовав языком солоноватый привкус, сумел прийти в себя. Боль немного отогнала страх, да и подлетевшие, наконец, ракеты заставили забыть о переживаниях. Шедшие чуть выше атмосферы, в 300 километрах от передних такшипов ракеты, резко спикировали вниз, сразу став похожими на маленькие метеоры. Они шли очень быстро, поэтому когда компьютеры боевой сети рассчитали их траектории, пилотам уже почти не оставалось времени на реакцию. На 200 ракеты сбросили обтекатели и разделились каждая на 20 целей. Еще не ясно, ложных или настоящих. Все это очень напоминало действия первоцветов, зенитных ракет человеческого флота. А значит, скорее всего, эти аналоги несли по 20 слабеньких ядерных боеголовок. Маневр! Аккурат! За оставшиеся мгновения пилоты сделали все возможное, чтобы увернуться от боеголовок. Но маневрировать на таких скоростях было еще опаснее, чем просто лететь и ждать своей судьбы. Двое пилотов дернули машины слишком резко, и к поверхности полетели еще 2 роя пылающих обломков. Остальным пока повезло, их пилоты оказались более аккуратны и удержались от страстного желания увернуться от боеголовок любой ценой. Ведь ракета может и промахнуться, а вот необдуманный маневр убьет наверняка. Бортовые РЛС работали на пределе мощности, стараясь забить помехами весь возможный диапазон. Но несмотря на все усилия, ракеты приближались. «Держитесь!» Денис вцепился в подлокотники и плотно сжал челюсти. Страшнее всего ему почему-то казалось прикусить при ударе взрывной волны язык. Даже страшнее, чем погибнуть, ведь смерть от ядерного взрыва милосердна, а боли Денис не хотел. И удар случился. Заряды были слабенькие, от силы 10 килотонн каждый, но их было очень, очень много, и несколько десятков кубических километров атмосферы превратились в огненный ад. И в этом аду испарились, сгорели или просто были разлохмачены ударной волной 12 такшипов. 1,5 дивизиона единым махом. Живучий оказался в 7 километрах от ближайшего эпицентра. Денис успел заметить, как горошины боеголовок оказались среди впереди летящих, и в следующий миг изображение на экране радара покрылось рябью помех. Детонация! Массовая детонация! Впереди! Менее чем через секунду живучий прошел совсем близко от сияющего края вспышки. Близко настолько, что несколько отлично защищенных цепей вышли из строя от электромагнитного импульса. А счетчик Гейгера лихорадочно затрещал, отмеряя прошедшую сквозь защиту радиацию. «Пронесло!» Не успел Денис закончить свой вопль, как понял, что ошибся. Сейчас такшип пролетал через область, где только что произошло множество ядерных взрывов. Если мимо первого взрыва он пронесся быстрее, чем двигалась ударная волна, то сейчас он оказался в окружении фронтов сразу нескольких таких волн. На такой высоте они, конечно, были куда слабее, чем там, внизу, у поверхности. Но и это слабее затрясло так, что потемнело в глазах, а к горлу явственно подступила тошнота. Но живучему повезло. Его путь не лежал через эпицентры, а Ольсен оказался достаточно умелым, чтобы удержать такшип на курсе. Денис кряхтя выпрямился в ложементе и с нехорошим предчувствием взглянул на радар. Но, к его удивлению, новой волны ракет не обнаружилось. А вглядевшись повнимательнее, он понял, почему. Держась, как и ракеты, чуть выше атмосферы, к ним приближалось около 50 истребителей противника. «Дивизион, держать курс! Без паники! Наши аки на подходе!» Марченко, казалось, больше успокаивал не подчиненных, а самого себя. «Ну вот», — подумалось Денису. Сейчас мы узнаем, выдержит ли таранный щит хотя бы один заряд вражеского оружия. А также, чем они вооружены. Он скосил взгляд на радар, выискивая отметки своих истребителей. Комдив не соврал, атмосферникам оставались считанные минуты, чтобы вступить в бой. Вот только за эти минуты потери такшипов могут стать неприемлемыми. А проще говоря, их всех собьют. «Дэн, как у нас дела?» Бэйн старательно изображал легкий, ненапряжный интерес. Колебался Денис недолго, в конце концов Стюарт был его другом и имел право знать. Он переключился на приватный канал, у остальных были дела поважнее, чем портить себе настроение. «Зенитные ракеты уничтожили 12 такшипов, а сейчас к нам летят полсотни истребителей. Наши к первой встрече опоздают, шансы считай сам». Судя по звукам, Стюарт выдохнул. И так и замер с опорожненными легкими. Полсотни истребителей на полсотни такшипов в ситуации, когда такшипы не могут стрелять. Тут впору пожалеть, что по традиции не написал прощального письма семье. Сейчас бы оно лишним не стало. «Внимание! Фиксирую облучение радаром». «Опять ракеты?» «Внимание! Истребители запустили ракеты». «Проклятье, так и есть! А ведь теперь в первых рядах летят они, значит...» Эти ракеты были помельче и побыстрее предыдущих. Похоже, что если те зенитные, то нынешние очень похожи на классические воздух-воздух. И значит, в отличие от предыдущих, бьют не по объему, а наводятся на цель. «За Рэмбо ловушки и дипольные отражатели!» «Частота плавает, ДО неэффективны». Денис вглядывался в сотню надвигающихся отметок ракет. «Уже совсем близко». «Плевать, используй все!» Дипольные отражатели. Полоски металлической фольги снесло сразу же после выброса. На такой скорости они сгорели почти мгновенно. Если и дав засветку радару, то на считанные мгновения. Зато полуметровые зеркальные шары имитаторов сработали почти как надо, заполнив пространство точными копиями излучений, идущих от такшипов. Вот только своих двигателей у них не было, и оставалось надеяться, что ракеты Аспайров недостаточно умны, чтобы отличить имитацию от реального такшипа. Благо времени для того, чтобы распознать обман, у скудных мозгов ракет почти не осталось. С одной стороны, использующий все известные способы радиоэлектронной борьбы такшип, с другой – яркая, вопящая на всех диапазонах «Возьми меня, приманка». И большая часть ракет на приманке купилась. Пронесшись сквозь строй такшипов и рванув далеко позади, лишь слегка опалив краску на хвостах. Но не все. Эти ракеты тоже несли маломощные ядерные боеголовки. Взорвись такая в полукилометре, и такшип лишь тряхнет, но аспайры показали, что их система наведения просто великолепная. Целых 8 ракет прорвались сквозь все ловушки и ухищрения РЭБ, дотянувшись до нежных тушек тактических кораблей. От близких попаданий такшипы буквально испарялись. Трехтонному кораблику не пережить попадание даже самого ничтожного ядерного боеприпаса. Еще один пал жертвой близкого разрыва, буквально сметенный ударной волной. И новая порция радиации, противный треск счетчика Гейгера, едва проникающий через затуманенное боевой горячкой сознание. Такшип еле заметно дернуло, и тут же пошла ощутимая вибрация, такая сильная, что заныли зубы. «Внимание! Фиксирую попадание. Повреждение таранного щита». Дениса бросило в пот едва ли не раньше, чем комп сообщил о попадании. И последствия попадания были весьма ожидаемы. Поток сорвет щит, и огненное облако начнет лизать тонкий слой термозащиты, которая вряд ли продержится дольше пары минут, а значит, придется уходить вверх, за атмосферу, под удар плазменных орудий. Выбор невелик. Комп, характер повреждений. 6-мегаваттный лазерный импульс длительностью 0,07 секунды. Таранный щит пробит на глубину 5 мм. Длина проплава 2 метра. Луч лишь скользнул по такшипу. Будь он более прицельным, импульс такой мощности играючи пробил бы и щит, и тонкую лобовую броню. Покопавшись в памяти, Денис вспомнил, что луч мощностью 6 мегаватт за секунду прожигал чуть больше метра легированной стали. Конечно, металлокерамика термозащиты была более устойчива, чем простая сталь, но даже полусекундного импульса вполне хватило бы для сквозного пробоя, усиленной таранным щитом брони. К счастью, прорез оказался неглубоким, и по оценкам компьютера, таранный щит должен был продержаться еще несколько минут. Вполне достаточно, чтобы подобраться к брюху флотилии Аспайров. Но так повезло не всем. На тактическом дисплее разом погасли еще 3 отметки, а 2 такшипа довольно резко стали менять орбиту, стремясь побыстрее покинуть атмосферу. Остальные то ли вообще избежали попаданий, то ли, как и живучий, получили незначительные повреждения. Видимо, средства радиоэлектронной борьбы в какой-то мере сбивали прицелы вражеским истребителям.